Сотню трехногих одутловатых бойцов изничтожили в 5 минут. Чешуйчатые, волоча товарища-неудачника за ногу, будто падаль, и высоко воздев мечи, прошлись по бортику, совершая, не чужды, видно и им, круг почета. Скрылись в проходе. Приветствовали их без особого воодушевления. Арена с трупами пернатых вдруг поднялась кверху и застыла на миг в воздухе. Иван разглядел ее. Она была совсем плоской, не толще 3 вершков, и наверняка в нее были встроены антигравитаторы, иначе бы она не могла так свободно парить в воздухе. «Вы заслужили это по праву. Откушайте же, дорогие гости!» — взревел голос из-под сводов. «Не побрезгуйте скромными дарами хозяев Ха-Архана!» Иван во второй раз услыхал такое похожее и одновременно совершенно другое название этого мира. Но что оно было ему? Ничто. Как бы ни называлось это место, он в нем явно не гость. Плоская арена с трупами пернатых подплыла к нижним рядам амфитеатра. 2 зрителя, а может, прислужника, перепрыгнули на нее, шустро и умело подхватили одно пернатое тело и перебросили в ряды. До Ивана донесся хруст раздираемых костей, разрываемых сухожилий, чавканье, причмокивание. Похоже, здесь обходились без излишних церемоний. Арена подплывала то к одному ряду, то к другому, и везде повторялось то же. Иван глядел и глазам своим не верил. Несчастных, разумных или полуразумных существ с другой планеты, может, другой галактики, другой вселенной, пожирали сырьем, без обработки, вместе с перьями, когтями, копытами, клювами. Под сводами амфитеатра стоял такой немыслимый хруст, что сердце не выдерживало, уши закладывало. Иван отвернулся. Уставился в холодную каменную стену. Он не видел, как арена поднялась к сводам и растворилась под ними. От пернатых не осталось ни перышка, ни волосика. Все было съедено, проглочено, пережевано, разгрызано и запихано внутрь желудка. «Арах!» – прогремело снова. «Арах!» – отозвался насытившийся, хотя отчасти, зал. «Арах!» Иван краем глаза увидал, что у сидящих появились в руках неведомо откуда тонюсенькие трубочки. 3-глазые потрясали ими, над головами были возбуждены, радостны. Из провала, образовавшегося на месте арены, что-то поднималось. Иван не выдержал. Надо было смотреть на все, он, в конце концов, не слюнтяй, мальчишка, и не кисейная барышня. А поднималась еще одна такая же арена, и в ее центре стояло или лежало что-то круглое, морщинистое. Лишь когда арена поднялась на уровень 1-х рядов и застыла, Иван понял, что это такое, вернее, кто это такой. Он давненько не бывал на Ирзиге, да и видал Хомозавра всего лишь раз, но он запомнил его хорошенько и не мог спутать ни с какой другой разумной тварью. Хомозавры были чудовищно страшны, исполински сильны и по-детски добродушны, но все же Иван очень зримо представил себе, как этот морщинистый шар сейчас раздуется до своих подлинных гигантских размеров, как абордажные крючья 100 лап отростков вырвутся из его боков и начнут хватать всех подряд без разбору. И что тогда начнется здесь? Но все получилось совсем не так. Иван вдруг заметил, что хомозавр привинчен здоровенными болтами к днищу арены, что эти болты проходят прямо сквозь пластинчатые мощные ласты, что из такого положения бедному Ирзигядину не вырваться ни за что. Арена поднялась еще на 3 метра и застыла. На нее взбежали 6 негуманоидов, что-то повытаскивали с краев круга, повтыкали поблескивающие наконечники шлангов в бока хомозавра. Тот протяжно и отчаянно затрубил. Иван разобрал нечеткое, видно, хомозавр от боли орал очень невнятно и глуховато горестное. «Вы не имеете права. Космосовет запрещает так обращаться с гуманоидами. Оставьте меня в покое, а вам придется отвечать за все. Иван рванулся был на помощь бедному хамозавру-ирзигянину. Но какая-то железяка впилась ему в шею, не дала сойти с верхней ступени. Хомозавр орал, проклинал все на свете, жаловался, умолял отпустить его, грозился и плакал, но его не слушали. Шестеро чешуйчатых накачивали его чем-то непонятным из шлангов. Ирзигянин на глазах раздувался, становился непомерно толстым, похожим на дирижабль древней конструкции, и даже когда он с отчаянным воплем выбросил в стороны обидчиков свои лапы-крючья, ему не помогло это, они не доставали до сидевших в рядах, тем более до орудовавших внизу. Прямо посреди амфитеатра возвышался исполинский живой шар. Всего лишь десятка метров не доставало ему, чтобы коснуться верхних сводов, и когда казалось, что шар вот-вот лопнет, снова прогремел голос. «Прошу, дорогие гости, испейте нашего угощения!» По этой команде десятки тысяч тонюсеньких, но очень длинных трубочек со всех сторон воткнулись в хомозавра, протыкая кожу, ставшую от вздутия не такой толстой да прочной, как обычно, в нормальном состоянии ее. А ведь Иван знал, кожу хомозавра не всегда брала пуля из спаренного пулемета, ведь поначалу, когда земляне не знали, что это разумные существа, они на них охотились, думая, что защищают лагеря и станции. Потом раскаивались долго. Эти, судя по всему, и не собирались помышлять о самой даже возможности раскаяния. Скорее всего, местным жителям этого и объяснить нельзя было. Сосали с громким причмокиванием, с ненасытной алчностью, будто их не поили весь предыдущий год, год всеобщих лобызаний и братской любви. С аппетитом сосали. Иван отвернулся, он не мог смотреть на это. Но он не мог и помочь. Ничем. Хомозавр был обречен, как были обречены и пернатое горе бойцы, как, надо думать, обреченный, стоящий тут вот, на ступеньке. Иван, он понимал это. Не просто так поставили. Арах! Когда Иван обернулся на арене, лежала груда морщинистой съежившейся кожи. Хомозавра высосали полностью. И с тем, что в него накачивали, и со всеми потрохами, будь они жидкие или не очень. Ивана передернуло, он отказывался верить происходящему. Но это была явь.